5. Обреченные на дружбу. Иными словами, Дон Леонардо, я очень рад, что все разрешилось благополучно. Дон Франциско Альварес де Толедо, посол его величества вице-короля Новой Испании, Дона Антонио де Толедо и Саласар, маркиза де Монсера, всячески рассыпались в любезностях перед Доном Леонардо Кортесом, самопровозглашенным то ли королем, то ли президентом, то ли каудильо, то ли просто главой военной хунты Тринидада и присутствующими на встрече высоких договаривающихся сторон лицами сеньором Карповым и Немчиновым, на присутствии которых настоял Леонид. Первого, как своего первого заместителя по хунте и командующего сухопутными войсками Тринидада, а второго, как главу Тринидадского госбанка, в чем сеньор Немчинов за последнее время изрядно преуспел. Но поскольку разговор шел на испанском, а с испанским языком только у него одного из присутствующих были серьезные проблемы, то со стороны представителей Тринидада еще был один человек с чисто техническими задачами. Переводчик, который в полголоса синхронно переводил сеньору Немчиному все, о чем говорили остальные. И поскольку в составе испанской делегации своего толмача не было, а все хорошо овладевшие за этот год русским языком испанцы с Тринидада оказались очень заняты, то обязанности синхронного переводчика пришлось выполнять хозяйке дома, очаровательной сеньоре Веласкес, которая только внимательно слушала и тихонько переводила все банкиру. Но в разговор мужчин не встревала, а лишь время от времени скользила взглядом по лицам сидящих напротив испанцев и мило улыбалась, давая понять, что почитает за честь присутствовать в таком уважаемом обществе, но ничего в этих заумных политических делах не соображает, свое место знает и мешать не будет. Со стороны же испанцев состав делегации был куда более представительным. Возглавлял посольство сиятельный граф де Толедо, наделенный широкими полномочиями и посланный на Тринидад его величеством вице-королем Новой Испании с одной целью — укрепить дружбу с пришельцами из другого мира и создать все условия для дальнейшего успешного сотрудничества. Разумеется, посол не озвучил, сколько душевных терзаний потребовалось его величеству на принятие этого решения, но факт оставался фактом. Попыток действовать с позиции грубой силы больше не было. Разгром сначала французской эскадры, а потом и испанской адмирала Элькана в заливе Пария, разгром отряда Генри Моргана в Пуэрто-Белли, разгром Порт-Рояла и разгром эскадры адмирала Эспиноса в дополнение к тем сведениям, что доставил в Мехико посланец сеньора Кортеса, заставили его величество крепко призадуматься. Ситуация сложилась патовая. Либо идти на уступки пришельцам, разрешая им творить на Тринидаде все, что они захотят, потому что на любой контроль со стороны кого бы то ни было пришельцы были категорически не согласны, либо с Тринидадом можно сразу распрощаться, поскольку все попытки действовать силой провалились. И вице-король принял мудрое решение, предпочтя выбрать из двух зол меньшее. Как на это посмотрят в Мадриде, пока неизвестно, но в данной ситуации, если упорно продолжать наступать на те же грабли, то можно сначала лишиться Тринидада, а потом и не только Тринидада. Черт их знает, этих пришельцев, на что они еще способны. А так они, наоборот, предлагают помощь, причем не эфемерную, а конкретную, возвращение Ямайки под власть испанской короны. Но не за спасибо, разумеется, а за признание своих прав жить на Тринидаде так, как они хотят. Формально остров остается в составе Испании, но с представлением полной автономии и неподконтрольностью испанской юрисдикции. Иными словами, это будет полностью независимая провинция, вся подчиненность которой Испании должна сводиться к необходимости уплаты налогов в испанскую казну. Предложение оказалось очень необычным для всех, но выбирать было нечего, поэтому пришлось согласиться. И вот теперь Дон Франциско рассыпался в любезностях, стараясь наладить контакт с невесть откуда взявшимся Доном Леонардо и бандой его головорезов, сумевших за короткий срок установить свои порядки на Карибах. Вторым не менее важным лицом в испанской делегации оказался епископ из Вальядолида Франциско Антонио Сармьенте де Луна, посланец его преосвященства Пайо Энрикеса де Ривера, архиепископа Мехико. Поскольку события на Тринидаде явно вышли из-под контроля испанских властей, а численность испанского населения здесь сильно увеличилась после появления непонятных пришельцев, причем подавляющее большинство этого самого населения явно симпатизирует пришельцам, то надо бы хорошенько разобраться, что к чему, а то сведения уж очень противоречивые. Поэтому сеньор де Луна и прибыл сюда как официальный представитель Святой Церкви, чтобы уточнить, с чем же пришлось столкнуться испанским подданным. После завершения визита он покинет Тринидад, а вот четверо монахов, прибывших вместе с ним, останутся на острове, дабы нести всем Слово Божье. Остальные представители испанской делегации выполняли больше не дипломатические, а сугубо деловые функции, и из них при разговоре присутствовали только трое. Майор артиллерии Николас Эстевес де Карменатис, участник обороны Сан-Аугустино во время нападения на город отряда Роберта Сирла в мае 1668 года, капитан Матео Алонсо де Уидобро, моряк и однофамилец бывшего военного коменданта Тринидада, а теперь губернатора, а также сам новоиспеченный губернатор, сеньор Хуан Фермин де Уидобро, собственной персоной. Но если губернатор был уже хорошо знаком с местными реалиями и сразу постарался создать дружескую атмосферу встречи, то вот остальные вели себя сначала несколько настороженно. Но очень скоро ледок недоверия растаял, и беседа перешла в конструктивное русло. А поговорить было о чем. Знакомство с чудесами началось для испанцев сразу же, едва они вошли в залив Пария. Когда галеон Сан-Сальвадор и фрегат Идальго, на которых прибыла делегация из Мехико, обогнули остров Чакачар и вошли в залив, взором путешественников открылось необычайное зрелище. В нескольких милях на большой скорости шел фрегат, за которым тянулся шлейф дыма, причем корабль шел с убранными парусами. Хорошо, что посол пришельцев из другого мира, сеньор де Уидобро, уже рассказал всем присутствующим в общих чертах, с чем они могут столкнуться, поэтому заявление о происках дьявола было немного. Но вот в то, что на корабле возник пожар, поверили все. Между тем фрегат, не меняя скорости, резко изменил курс и пошел на сближение, отсулетовав из пушек прибывшим гостям, а затем легко обошел Сан-Сальвадор и Идальго вокруг и лег на параллельный курс, подойдя довольно близко к галеону, так что можно было поговорить. С фрегата на носу и корме, которого удалось рассмотреть название «Ягуар», на хорошем испанском прокричали приветствие и предложили следовать за фрегатом, который проведет гостей до самого рейда. После этого «Ягуар» вышел вперед и уменьшил скорость, подстраиваясь под идущих следом Сан-Сальвадора и Далька. Во всяком случае, никаких чертей с рогами и хвостами на его палубе не оказалось, поэтому на палубе испанского флагмана народ несколько успокоился. А когда вдали рассмотрели стоящий на якоре железный корабль, пришедший из другого мира, то это вызвало самые оживленные пересуды, и нового губернатора Тринидада просто засыпали вопросами. Тем более сеньор де Уидобро не раз бывал на этом корабле, хорошо знал многих пришельцев, и его незапланированная лекция имела большой успех. Даже упертые скептики, священники, во главе с его преосвященством епископом де Луной были вынуждены признать, что чудо все же произошло. Неизвестно, кем именно оно сотворено, Господом или дьяволом, но сам факт чуда есть, и от этого уже не отмахнуться. Вот и придется теперь разбираться на месте во всех тонкостях произошедших событий. Моряки же во все глаза смотрели на корабль из другого мира и по мере приближения поражались как его размером, так и непонятной конструкции, абсолютно ни на что не похожий. Когда Сан-Сальвадор и Идальго наконец-то добрались до рейда и стали на якорь, добавлять острых ощущений гостям не стали и доставили на берег на обычных грибных шлюпках, а затем разместили в самых обычных домах, к которым они привыкли в городах Новой Испании. К прибытию официальной испанской делегации готовились давно, поэтому все сделали без спешки. Первая неофициальная встреча произошла сразу же, едва испанцы ступили на берег. Гостей встретил сеньор Карпов с группой офицеров и извинился, что сеньор Кортес в данный момент находится в море на испытаниях нового корабля и поэтому присутствовать не может. И поскольку гости все равно устали с дороги, то им предложили сначала отдохнуть, а на следующий день встретиться в резиденции сеньора Кортеса и поговорить более обстоятельно на официальном уровне. И вот сегодня они встретились лицом к лицу. Официальные представители вице-короля и прошедшие сквозь время. И от того, как пройдет первая встреча, зависит очень многое. Это понимали все, но тем не менее встреча едва не закончилась провалом. После официальных приветствий и представления друг другу посол вице-короля начал свою речь, в которой с первых же слов стало ясно. Его величество все же не теряет надежды загнать в стойло строптивых пришельцев, пытаясь навязать им главенство назначенных на Тринидад испанских чиновников и обязанность отчитываться перед ними. Едва это стало ясно, как Леонид, дождавшись паузы в речи, довольно резко ответил. «Мне очень жаль, Дон Франциско, что вы и ваши люди напрасно проделали столь долгий путь». Наступила оглушительная тишина. Все испанцы замерли, так как не ожидали ничего подобного. Но Дон Франциско все же попытался спасти ситуацию. «Простите, но почему вы так считаете, Дон Леонардо?» «Потому что в предполагаемом вами варианте Его Величество хочет видеть нас своими подданными. Если я недостаточно четко написал в своем письме, то могу повторить. Мы не являемся подданными Его Величества Короля Испании и не стремимся ими стать. Мы свободные люди, пришедшие из другого мира по воле Господа. Но даже если Он и отправил нас в этот мир, то вовсе не для того, чтобы сделать чьими-то вассалами или пешками в чужой игре. Мы уже больше года провели в этом мире и поняли, что путь назад для нас закрыт. Мы с первого же момента, как здесь появились, постарались наладить хорошие отношения с Испанией. И что получили в ответ? Сплошные интриги чиновников и две попытки нас уничтожить. Первая закончилась полным фиаско не по нашей вине, хоть и привела к гибели всей эскадры адмирала Элькано и гибели большого числа испанских подданных. А вот вторую карательную экспедицию адмирала Эспиносы, вышедшую с Маргаритой и прикрытую фиговым листом борьбы с приспешниками дьявола, мы уничтожили сами, что привело нас фактически к состоянию войны с Испанией. Повторяю, если Его Величество признает за нами право жить по своим обычаям на Тринидаде, то мы окажем ему всяческую помощь в обороне Тринидада и наведении порядка в Карибском море, давно ставшего рассадником пиратства. Мы окажем военную помощь в возврате Ямайки под власть испанской короны. Мы поделимся с вами своими знаниями и приложим все силы к дальнейшему процветанию не только Тринидада, но и всех испанских владений в Новом Свете. Мы просим только одного, не мешайте нам жить так, как мы хотим. Если же нас по-прежнему считают кем-то вроде пиратов, захвативших Тринидад, и пытаются набросить на нас ярмо в виде обязательного полного подчинения юрисдикции Испании, то говорить не о чем. Можете возвращаться в Мехико и доложить, что я, Леонардо Кортес, капитан имперского флота, волю Господа нашего Иисуса Христа, посланный в этот мир, объявляю Тринидад своим. И буду защищать его от любых посягательств со стороны кого бы то ни было, в том числе и со стороны Испании, первой напавшей на меня и моих людей, и с которой мы до сих пор находимся в состоянии необъявленной войны. Что вам нужно, Дон Франциско, мир или война? Определитесь сейчас». Посол умел держать себя в руках, поэтому, хоть и не сразу, но все же произнес достаточно спокойно. «Такой вопрос может решить лишь Его Величество, Дон Леонардо. Я лишь передал вам его волю». «Полностью с вами согласен, Дон Франциско, но именно на информации, полученной от вас и ваших людей, будет основываться решение Его Величества. Разве я не прав?» Напряженность ощущалась в возникшей тишине очень явственно, и казалось, что еще немного и грянет взрыв. Гордые и надменные испанцы явно не ожидали такого. Положение спас губернатор, неожиданно вмешавшийся в разговор. Дон Хуан уже достаточно хорошо изучил пришельцев и знал, что говорить с ними с позиции силы — это только наживать себе врагов. «Разумеется, правы, Дон Леонардо. Именно за этим мы и прибыли сюда, чтобы решить все вопросы и устранить те разногласия, которые, как ни печально это осознавать, все же имели место между нами. Либо по недомыслию, либо по злому умыслу тех, кто был виновен в этом». И тут Дон Хуан блеснул красноречием, сделавшим бы честь любому дипломату. Да так, что Леонид и Карпов аж заслушались, а Матильда едва успевала переводить. В яркой эмоциональной речи было все. И благодарение Господу за то, что он спас дона Леонардо и его людей от верной гибели в неравном бою, и то, что именно подданные его католического величества короля Испании оказались на пути пришельцев и протянули им руку помощи, и то, что только благодаря преступным намерениям некоторых чиновников, которых за это уже покарал Господь, случились те трагические события, бросившие тень на отношения испанцев и пришельцев из другого мира, заставивших их усомниться в искренности дружбы. И что главная задача, ради которой они собрались сегодня, не допустить повторения подобных трагических случайностей в дальнейшем и укрепить дружбу между Испанией и представителями другого мира. Слушая речь Хуана де Уидобро, Леонид все больше убеждался, что вице-король не прогадал с кандидатурой нового губернатора Тринидада. Уж кто-кто, а сеньор де Уидобро лучше, чем кто бы то ни было, знал, что с сеньором Кортесом сотоварищи лучше дружить, чем воевать. Когда губернатор закончил свою речь, слово взял Леонид. Оставалось закрепить успех. «Полностью с вами согласен, Дон Хуан. Мы прожили бок о бок много месяцев, и вы имели возможность убедиться, никто из нас не хочет войны. Тем более, фактически, ведь ничего и не изменится во взаимоотношениях Тринидада и Испании. Разве только испанская корона станет получать гораздо большую прибыль по сравнению с той, что получала до сих пор. Давайте смотреть правде в глаза, сеньоры. Тринидад не имеет в своих недрах ни золота, ни серебра. Находится в стороне от центров Нового Света и, по большому счету, никакой ценности для Испании не представляет. Те плантации, которые были на острове до нашего появления, давали мизерный доход. Население острова до нашего появления также было очень малочисленным. И англичане с французами и голландцами не прибрали этот остров к рукам только потому, что он им самим не нужен. Редкие набеги пиратов были скорее их ошибкой, здесь и грабить-то нечего. Поэтому говорить о каких-то потерях для Испании просто несерьезно. Испания сама толком не знала, что делать с этой землей. С нашим приходом все изменилось. На Тринидаде забурлила жизнь, сюда потянулись люди и начали вращаться большие деньги. Могу вам пообещать, что мы и дальше продолжим развитие экономики Тринидада, и это будет очень выгодно в первую очередь для Испании. Мы по-прежнему будем снабжать водой и провизией испанские корабли, заходящие на Тринидад после пересечения Атлантики, а также оказывать им всяческое содействие в ремонте любой сложности. Мы наладим выпуск товаров, востребованных как в Новом Свете, так и в Европе, а купцы из торговой палаты в Севилье пусть исходят злобы и подсчитывают свои убытки. Ничего, кроме вреда, их поведение Испании не приносит, и чем скорее его величество осознает это, тем лучше». Если возникнет угроза для испанских владений в Новом Свете, то мы выступим на стороне Испании на море, а в случае возникновения боевых действий на самом Тринидаде и на суше. И последнее, что мы можем сделать в самое ближайшее время. Мы поможем вернуть под власть испанской короны Ямайку, оккупированную англичанами. Не буду повторять, какое важное стратегическое значение имеет этот остров. Базируясь на Порт-Роял, англичане могут контролировать морские пути в Карибском море. Все, что нам надо от вас, это снискавшая заслуженную славу на полях сражений испанская пехота и корабли, которые доставят ее на Ямайку. Мы возьмем на себя морскую часть операции. Экскортирование кораблей с десантом до Ямайки, обеспечение безопасной высадки на побережье, полное подавление артиллерии противника и разрушение укреплений Порт-Рояла перед штурмом, ведение разведки, уничтожение английских военных кораблей в случае их нападения в открытом море и в бухте Порт-Рояла, если они там окажутся. После этого наведаемся на Тортугу и объясним месье де Ожерону, местному губернатору, что не стоит прикармливать пиратов и превращать Тортугу в пиратскую базу. Думаю, мы будем достаточно убедительны. В данный момент силы пиратов подорваны. Большая часть кораблей уничтожена вместе с командами при попытке нападения на Тобаго, а все пираты, высадившие на остров, либо перебиты, либо взяты в плен и сейчас трудятся в поте лица своего на Тринидаде. Пополнение пиратов из Европы прибудет не скоро, а как только они появятся, мы обеспечим их скорейшее переселение либо на Тринидад для занятия полезным трудом, либо отправим прямиком в ад, где их давно заждались. Как видите, у нас слова не расходятся с делом. Теперь слово за вами, сеньоры. Леонид замолчал и обвел взглядом собеседников. Какое-то время было тихо, но тут слово взял епископ де Луна. «Вы правы, дон Леонардо. Давайте сначала сосредоточимся на решении тех вопросов, которые мы в состоянии решить сами и прямо сейчас. Не будем сразу стараться объять необъятное. Мы выяснили, что и вы, и мы хотим мира между нами, а это главное. Из этого и будем исходить». Дальнейший разговор перешел в конструктивное русло. Вопрос о статусе Тринидада отложили на потом, ведь все равно властью вице-короля такое не решить. А вот организация совместного отпора пиратам, возврат Ямайки, которая де юре до сих пор принадлежит Испании, обмен информацией и налаживание торговых отношений — это совсем другое дело. Хотя вопросы торговли весьма скользкие, идут вразрез с прямым запретом Мадрида торговать с кем бы то ни было. Но ведь еще Остап Бендер сказал, или скажет, что закон... что столб. Перепрыгнуть нельзя, обойти можно. А поскольку в новом свете на этот закон уже практически все местные испанцы смотрели сквозь пальцы, то и найти нужное решение казалось всего лишь делом техники. Обсуждение вопросов в военной сфере тем более не вызвало разногласий. В составе испанской делегации были люди, сами не раз сталкивавшиеся с пиратами Карибского моря и имеющие к ним свой личный счет. Поэтому ни у кого из присутствующих к концу встречи не осталось сомнений. Существовавшему в новом свете более века статус-кво пришел конец. История Америки делает крутой поворот. Когда встреча закончилась и гости удалились отдохнуть, Немчинов сразу ушел по своим торгово-финансовым делам, а Карпова с Матильдой Леонид позвал в свой рабочий кабинет. Вопросов возникло много, и надо было выяснить это как можно скорее. — Ну, что скажете, сеньоры и сеньориты? Или леди и джентльмены? Каково ваше мнение? Давай первый ты, Михалыч. — Впечатление благоприятное. Ребята вляпались по самой неболу и теперь пойдут на что угодно, чтобы не обострять с нами отношения. Вплоть до того, что преподнесут все в выгодном свете вице-королю, будут всячески способствовать нашей дружбе, поскольку им деваться некуда. Глава делегации, этот самый граф де Толедо, далеко не дурак, но у меня сложилось впечатление, что он играет роль свадебного генерала, а вот епископ де Луна — темная лошадка. И очень может быть, что он фактически всем и заправляет, оставаясь в тени графа. Тем более с ним прибыли 4 монаха-иезуита, а что это за публика, все хорошо знают. 2 других — обычные военные. Думаю, с майором де Карминатисом мы поладим. Человек неплохо показал себя в бою с пиратами при атаке на Сан-Аугустин, и у него к этим бандюгам личные счеты. А вот капитан де Уидобро — сложный вопрос. Наша история, он один из тех, кому Гена Морган надрал задницу в Маракайбо вместе с адмиралом Эспиносой. Но в этой истории Эспиноса погиб вместе со своей почти непобедимой армадой, а этот кадр умудрился уцелеть, хотя тоже был там. Как оказалось, он заболел перед самым выходом в море, и его оставили в Пуэрто-де-Ла-Мар. Именно это его и спасло. И теперь, иначе как божьим провидением, он это не считает. Все прочие технические специалисты каждой своей области. К дипломатии они никакого отношения не имеют, за исключением сеньориты. Вот это самая темная лошадка из всех. Уже знаете, кто это? Знаем. Фрейлина вице-королева. Хуана Инес де Асбахе и Рамирес де Сантильяна, вошедшая в историю как сестра Хуана Инес де Ла Крус. Девушка очень умная, неординарная, опередившая свое время. И то, что она напросилась в эту экспедицию, неудивительно. Матильда, а ты что скажешь? То же самое, что и Андре. Граф де Толедо лишь играет роль главы делегации, но руководит всем епископ де Луна. По поводу синьориты де Сантильяна вы правы. Я уже успела с ней пообщаться и могу сказать со всей уверенностью, девушка далеко не так проста, как пытается казаться. Ты заглядывала им всем в душу? Да, только очень осторожно, и они ничего не заметили. Могу сразу вас успокоить. Наши гости прибыли с мирными целями и постараются приложить все силы, чтобы загладить все прошлые конфликты. Но вместе с тем они постараются узнать о нас как можно больше, чтобы использовать эту информацию в своих целях, в том числе и возможного уравнивания шансов, то есть взятия нас под контроль, если это удастся. Теперь то, что касается Хуаны. Она играет в этом далеко не последнюю роль. Девушка умна, образована, красива, общительна. Ни у кого даже мысли не возникнет, что она собирает информацию. Во всяком случае, в Мехико на это очень рассчитывают. Я нашла повод поговорить с ней вчера поздно вечером, а поскольку девушка очень устала и хотела спать, то ничего и не поняла. Я вошла ей в душу и узнала много интересного. Сразу не стала вам говорить, так как хотела окончательно во всем убедиться и прояснить ситуацию на официальной встрече. Именно поэтому ее сюда и не позвали, чтобы ни у кого не возникло ненужных мыслей по поводу ее истинной роли в этом деле. — И что же такого интересного ты узнала? Когда сведения о появлении ТЗ и того, что вы творите, достигли Мехико, там сначала не поверили и сочли обычными байками. Но со временем количество поступающих сведений, причем из разных источников, убедили вице-короля и остальных, что на Тринидаде действительно творится что-то непонятное. А уж когда пришли известия о разгроме эскадры адмирала Эспиносы, то и вовсе переполох поднялся. Почти одновременно пришли новости из Панамы о разгроме отряда Моргана в Пуэрто-Бельо. А вскоре после этого прибыл наш посланник, сеньор де Уидобро, который не только доставил информацию из первых рук, но также привез вещественные доказательства, сделать которые в этом времени просто невозможно. А затем мы в разгроме Порт-Рояла из других источников узнали. Вот тут-то его величество и призадумались. Как у вас говорят, классика жанра. Кто виноват и что делать? Применять силу глупо, адмирал Эспиноса уже попытался. Отдавать вам Тринидад просто так тоже нельзя, это фактически признание собственного поражения. В Мадриде этого не поймут, а в Англии, Франции, Голландии и Португалии начнут радостно потирать руки, считая, что это начало конца Испании. Требовалось найти компромисс, и он был найден, снарядить посольство на Тринидад и постараться не допустить конфликтов хотя бы на время, пока не придет конкретный приказ из Мадрида. До этого времени постараться узнать как можно больше о пришельцах, идя им на различные мелкие уступки, стараясь достичь главного, ни в коем случае не допустить ухода пришельцев на сторону. Сделать все возможное, чтобы они заключили союз именно с Испанией. Все это вице-король и озвучил в тайной беседе сеньорите де Сантильяно. Девушка сама очень заинтересовалась тринидадским чудом и захотела посетить остров, поэтому включение ее в состав делегации не вызвало никаких вопросов. При дворе все знают ее незаурядный ум и любознательность. Официально она должна выучить язык пришельцев и ознакомиться с их культурой. Неофициально собрать всю возможную информацию, какую только сможет найти. Создать хорошее впечатление о себе и постараться войти в доверие к пришельцам. Тут, правда, сеньорита взбрыкнула, заявила, что шпионить у нее вряд ли получится. Но вице-король все же убедил ее, что к шпионажу ее работа никакого отношения не имеет. Ведь ей тесно и скучно в стенах дворца. А тут такая удивительная возможность прикоснуться к неведомому. Увидеть корабль людей, пришедших из другого мира. Узнать то, что неведомо еще никому. Короче, искушение казалось слишком велико, и сеньорита согласилась. Тем более, что ничего предосудительного от нее и не требовали. Только сбор информации. Очень интересно. И кому она должна передавать информацию? Пока что лично епископу де Луна. Перед своим отъездом он назовет ей человека, который будет с ней на связи. Ай да донья Хуана. Друзья мои, кажется, я знаю, что надо делать. Что? Карпов и Матильда спросили одновременно. В нашей истории Хуана в феврале 1669 года ушла в монастырь, как говорят, именно из-за того, что чувствовала себя лишней и непонятой в мире. Ее руки и сердце добивались многие, но ни один из претендентов не мог сравниться с ней по уровню интеллекта. А выходить замуж за абы кого она не хотела. Теперь же этого не случилось. Информация о событиях на Тринидаде всколыхнула ее и оторвала от мысли о своем сером существовании в окружении придворных интриганов. «Кажется, понял мой Каудильо. Хочешь ей жениха из наших подсунуть?» «Вот именно, Гермюллер. Из твоей команды душегубов ведь еще не все переженились?» «Не все. Познакомим синьориту с перспективными женихами, пусть выбирает, а уж мои хлопцы произведут впечатление». Дискуссия о противодействии коварным планам вице-короля и епископа столь необычным образом продолжалась несколько минут, в течение которых Матильда молча слушала эмоциональный диалог двух мужчин и в конце концов не вытерпела. «Дорогие сеньоры, а вы случайно не охуели, как у вас говорят?» Леонид с Карповым запнулись на полусловии и оторопело уставились на тихо сидевшую до этого женщину, теперь напоминавшую разъяренную пуму. «Дорогая, что с тобой?» «Со мной?» «Нет, это не со мной, что, а с вами? Сколько ваша хитроумная комбинация продержится? Месяц? Два? Год? Дальше дурить мозги бедной девочки не получится, и вы вместо возможного союзника получите непримиримого врага, когда она все выяснит. А выяснит обязательно, можете не сомневаться, рано или поздно». «Так что же делать? Не торопить события. Пусть Донья Хуана осмотрится вокруг и сама сделает выбор. Разумеется, не пускать дело на самотек, а пусть она постоянно будет в окружении наших людей. Лучше я сама займусь этим щекотливым вопросом, а то вы можете все испортить. Хуана ушла в монастырь не просто так. Была у нее личная драма в жизни, поэтому не надо травмировать ее психику еще больше. Я, конечно, могу внушить ей, что она безумно влюблена в кого-то, но, во-первых, слишком долго это состояние не продлится, и при изменении обстановки все может вернуться на круги своя. Во-вторых, это просто подло по отношению к порядочной девушке, которая может стать нашим верным союзником. — И что ты предлагаешь? — Пусть все идет, как идет. Хуана познакомится со всеми нашими неженатыми парнями, и очень может быть, что с кем-то у нее возникнет взаимная симпатия. А тут уже я вмешаюсь и лишь осторожно подтолкну молодых людей друг к другу, не прибегая к сильному внушению. Поверьте мне, так будет гораздо лучше. — Может быть. Когда все интересующие вопросы были оговорены и планы действий намечены, все трое вышли из дома в прилегающий парк, чтобы отдохнуть и подышать свежим воздухом. И почти сразу же Матильда снова прервала разговор тихой репликой. — Ну, что я говорила? — Эх, вы, стратеги, женскую душу понимать надо. Это вам не компьютер. В глубине парка под раскинувшимися деревьями на скамейке сидели рядом Донья Хуана и Дон Серхио, то бишь Сергей Ефремов, бывший второй помощник Тезеи, а ныне командир фрегата «Кугуар», и о чем-то увлеченно беседовали. За прошедший год Сергей неплохо поднаторел в испанском и теперь явно воспользовался случаем попрактиковаться в разговорной речи, совмещая приятное с полезным. Причем по виду молодых людей было ясно, что их внимание целиком и полностью занято друг другом, и то, что творится вокруг, их совершенно не интересует.